7. «Вы их едите?» – эхом повторяет Холли. «Нет никакого хищника с Red Bank. В это невозможно поверить, но это так. Только два пожилых профессора колледжа, живущих в аккуратном викторианском домике неподалеку от престижного колледжа». Родди в нетерпении делает несколько шагов вперед, доходя практически до пределов досягаемости. Эмили тянет его назад за халат, морщась при этом от боли. Родди, кажется, ничего не замечает. «Все млекопитающие каннибалы», — говорит он. «Но только у гомо сапиенса на это наложено глупое табу, которое противоречит всем известным медицинским фактам». «Родди...» Он не обращает на нее внимания. Ему страстно хочется выплеснуть все наружу, объяснить. Они никогда не делали этого с другими своими пленниками, но это не скот. Ему не нужно беспокоиться о том, что ее адреналин заливает ее плоть до того, как они будут готовы к забою. «Этому табу менее 300 лет. И даже сейчас многие племена, долгоживущие племена, я бы добавил, наслаждаются преимуществами человеческого мяса». «Родди, сейчас не время». «Знаете ли вы, сколько калорий содержится в теле взрослого человека среднего веса?» «126 тысяч!» Его голос стал подниматься до истерической высоты, которую многие из его студентов, изучавших диетологию и биологию, могли бы узнать по былым временам. «Здоровая человеческая плоть и кровь лечат эпилепсию, лечат боковой амфитрофический склероз, лечат радикулит. Жир здорового человека лечит отосклероз, основную причину глухоты, а капли теплого жира в глаза самостоятельно заживляют макуляр...» «Родди, хватит!» Он бросает на нее упрямый взгляд. «Человеческое мясо обеспечивает долголетие. Посмотрите на нас, если у вас сомнения. Нам давно за 80, но мы крепки и здоровы». Холли задается вопросом, не впадает ли он в какой-то вид бреда, вызванного болезнью Альцгеймера, или просто сошел с ума. Возможно, и то, и другое. Она только что видела, как они спускались по лестнице, осторожной, колеблющейся поступью, как человеческие вазы династии Минь. «Перейдем к сути», — говорит Эмили. «Кому вы рассказали? Кто знает, что вы здесь?» Холли не отвечает. Эмили улыбается кривой улыбкой. «Извините, я неправильно выразилась. Никто не знает, что вы здесь, по крайней мере, на данный момент. Иначе бы они пришли вас искать». «Полиция!» – уточняет Родди. «Копы, легавые!» Он издает звук полицейской сирены и вращает в воздухе своим скрюченным пальцем. «Извините моего мужа», — говорит Эмили. «Он расстроен и от этого становится болтливым. Я тоже расстроена, но мне любопытно, кто может узнать, что вы здесь?» Холли не отвечает. Эмили показывает бутылку с водой. «Вы, наверное, очень хотите пить». Холли не отвечает. «Скажите мне, кому вы рассказали? Если, конечно, кому-нибудь рассказали. Может быть, и нет. Тот факт, что за вами никто не пришел, говорит об этом, и довольно убедительно». Холли не отвечает. «Пойдем», — говорит она Родди. «У нас тут очередная упрямая сучка». «Вы не понимаете», — говорит Родди Холли, Никто не сможет понять. Может, дадим ей несколько часов на размышление, любовь моя? Да, говорит Родди. В его взгляде появилась какая-то пустота, но теперь она немного рассеялась. Если только кто-нибудь не придет, тогда нам не понадобится ее участие, да? Да, отвечает Эмили. В таком случае не понадобится. Я умру независимо от того, расскажу я вам или не расскажу, говорит Холли. Я права? Не обязательно, говорит Эмили. Думаю, у вас нет доказательств. В противном случае вы бы сюда не пришли. Вы сфотографировали наш фургон своим телефоном, но ваш телефон пропал. Без доказательств мы могли бы вас отпустить. Как будто не существует этой клетки, думает Холли. С другой стороны, она поднимает руку, показывая бинт Эйс. Вы причинили мне боль. Холли думает поднять свою рубашку и показать синяк. Сказать, что в этом вопросе они квиты, но она этого не делает. Она говорит: наверняка у вас есть что-то от этого. Уже использовали, бодро отвечает Родди. Компресс из жира. Из Бонни Даль, думает Холли. И в этот момент до нее доходит абсолютная правда, и она обреченно оседает. Эмили показывает воду. «Расскажите мне, что я хочу знать, и я дам вам это». Холли ничего не говорит. «Хорошо», — говорит Эмили с грустью, которая совершенно неубедительна. «Правда в том, что вы почти наверняка умрете». «Не хотите ли вы умереть от жажды?» Холли, которая не может поверить, что она еще не мертва, ничего не отвечает. «Пойдем, Родди», — говорит Эмили, ведя его обратно к лестнице. Родди послушно идет за ней. «Ей нужно время, чтобы все обдумать». «Да, но не слишком много». «Не слишком много». «Ей, наверное, ужасно хочется пить». Они поднимаются по лестнице так же осторожно, как и спускались вниз. «Упадите», — мысленно призывает Холли. «Свалитесь, споткнитесь, упадите и сломайте свои чертовы шеи». Никто из них не падает. Дверь между миром наверху и этим подвальным подземельем закрывается. Холли остается наедине со своей пульсирующей головой, другими болями и жаждой. 8. 9 часов утра – оживленное время на Ридж-Роуд и в других местах. Именно в это время Эмили зовет Родди с крыльца, чтобы поговорить с Холли в подвале. В этот час Пенни Даль разговаривает с Шоной и Питом Хантли, а затем оставляет голосовые сообщения на телефонах Джерома и Барбары Робинсон. В эти же 9 часов Барбара спускается по лестнице из гостевой комнаты в доме Оливии, где она провела ночь. На ней шорты и топ, одолженные ей Мари Дюшан. Они не совсем одного размера, но достаточно близки. Барбара не помнит, когда она в последний раз так долго спала. Похмелья у нее нет, возможно, потому что Мари посоветовала ей принять перед сном 2 таблетки Тейленола. По ее словам, это верное средство, если только не принимать ванну с этим веществом. А возможно, потому что она перешла на газированную воду, когда они во главе с деканом факультета Розалин Бёркхарт направились в паб «Грин Дор». По словам Розалин, именно этот паб был излюбленным местом отдыха Оливии до того, как она отказалась от спиртного в 70-е годы после первого приступа фибрилляции. Как и большинство подростков, Барбара первым делом направляется прямиком к своему телефону. Она видит, что заряд упал до 26%, а зарядное устройство она оставила дома. Она также видит, что у нее есть пропущенный вызов и голосовое сообщение, которое, должно быть, пришло как раз в тот момент, когда она одевалась. Она думает, что это будет одно из тех надоедливых сообщений, информирующих ее о том, что она может обновить гарантию на свой автомобиль, как будто у нее есть такая гарантия. Но это не так. Это сообщение от Пенни Даль, клиентки Холли. Барбара слушает его с нарастающей тревогой. Ее первая мысль – произошел несчастный случай. Ее подруга живет одна, а с такими людьми иногда случаются несчастные случаи. Они могут поскользнуться в душе или на лестнице. Они могут заснуть с зажженной сигаретой. Барбара уже знает, что Холли снова курит. Или на них могут напасть в гараже, как в том, что под домом Холли. Если повезет, ограбят. Если нет, изобьют или изнасилуют. Когда Мари спускается по лестнице, медленнее, потому что Мари вчера вечером не перешла на газированную воду. Барбара звонит Холли. Ей отвечают, что почтовый ящик Холли переполнен. Барбаре это не нравится. «Мне нужно кое-кого проведать», — говорит она Мари. «Подругу». Мари, все еще одетая во вчерашнюю одежду и с беспорядком на голове, спрашивает, не хочет ли она сначала выпить чашечку кофе. «Может быть, позже», — говорит Барбара. Это нравится ей все меньше и меньше. Теперь она думает не только о несчастных случаях, но и о текущем деле Холли. Она хватает свою сумку, бросает в нее телефон и уезжает на машине матери. 9. Родди снова на крыльце. Эмили присаживается к нему. Он безучастно смотрит на улицу. «Он приходит и уходит», — думает Эмили. «Однажды он уйдет и не вернется». Она не сомневается, что Гибни в конечном итоге расскажет им то, что они хотят знать. И что им нужно знать. Но Эмили не думает, что они могут позволить себе долго ждать. Это значит, что ей придется думать за них обоих. Она не хочет глотать цианид. Хотя, если придется, она это сделает. Лучше самоубийство, чем видеть, как их имена пестрят во всех газетах и звучат на всех новостных каналах, не только в Америке, но и по всему миру. Ее репутация, так тщательно создававшаяся на протяжении многих лет, рухнет в одночасье. Репутация Родди тоже. «Каннибалы из колледжа», — думает она, — «вот как они нас назовут». «Лучше уж тогда цианид». «Безусловно. Но если есть шанс, почему бы им не воспользоваться? И если им придется прекратить то, что они делали, неужели это будет так ужасно?» Все чаще она задается вопросом, не обманывали ли они себя все эти годы. Из того, что она читала по теме питания и чудодейственных лекарств, ей знакома фраза из двух слов. Эта фраза уже приходила в голову изможденной и измученной жаждой женщине в их подвале. Между тем, время идет, и, быть может, им не придется ждать, когда Гибни заговорит. «Родди!» «М?» Смотрит на улицу. «Родди!» «Посмотри на меня!» Она щелкает пальцами перед его глазами. «Сосредоточься!» Он поворачивается к ней. «Как твоя спина, дорогая?» «Лучше, немного». Это правда. Сегодня, наверное, 6 баллов по универсальной шкале боли. «Мне нужно кое-что сделать. Ты должен остаться здесь, но не спускайся вниз. Если придет полиция, и у них не будет ордера на обыск, пошли их подальше и позвони мне. Ты это понимаешь?» «Да». Похоже, что понимает. Но она этому не верит. «Повтори это мне». Он повторяет. Идеально. «Если у них будет ордер, впусти их. Затем позвони мне и прими одну из этих таблеток. Ты помнишь, куда их положил?» «Конечно!» Он бросает на нее нетерпеливый взгляд. «Они в моем кармане!» «Хорошо, дай мне одну!» И из-за его испуганного взгляда «Он такой зайка!» Она добавляет «На всякий случай». На это он улыбается и поет. «Куда ты уходишь, моя маленькая-маленькая?» Строчка из песни Гарри Белафонте «Обернись». «Это не важно. Не беспокойся. Я вернусь не позже полудня». «Хорошо. Вот твоя таблетка. Будь осторожна с ней». Она целует уголок его рта, а затем импульсивно обнимает его. Она любит его и понимает, что всю эту кашу заварила она. Если бы не она, Родди так и продолжал бы бушевать, проводя свою пенсию за написанием ответов в различные журналы. Журналы, которые он сам иногда с отвращением швыряет через всю комнату. Конечно, он никогда бы не опубликовал ничего о пользе поедания человеческой плоти. Он был достаточно умен в то время, чтобы понимать, как подобные идеи отразятся на его репутации. «Меня бы назвали «скромное предложение Харриса», – пробурчал он однажды. По ее инициативе он прочитал эссе Джонатана Свифта. «Скромное предложение» – анонимно изданный в 1729 году сатирический памфлет Джонатана Свифта с предложением продавать детей ирландских бедняков для употребления в пищу представителям высших слоев английского общества. Именно она подтолкнула его, их, от теории к практике. И им представился идеальный случай для проверки. Тот латинос, который осмелился перечить ей насчет поэтической мастерской. Поедание якобы талантливых мозгов этого педика доставило ей удовольствие. «И это помогло», — говорит она себе, — «действительно помогло. Помогло нам обоим». На журнальном столике в гостиной лежит сумочка Холли и ее кепка. Эмили натягивает кепку на голову, роется в сумочке, перебирая всевозможные мелочи из жизни Холли, включая маски и сигареты. Ироничный контраст не ускользает от Эмили. И находит что-то похожее на карточку входа. Она прячет ее в карман. На каминной полке лежит револьвер женщины, которым она повредила руку М. Телефон Гибни давно исчез, но Эмили покопалась в нем, прежде чем извлечь сим-карту, а затем засунуть ее в микроволновку для надежности. Доступ к телефону оказался достаточно простым. Все, что потребовалось от Эмми, это приложить отпечаток пальца, потерявшей сознание женщины, к экрану, а потом еще раз при открытии службы определения местоположения в настройках конфиденциальности. Она увидела, что последними двумя местами, которые посетила Гибни перед приходом сюда, были ее офис и ее дом. Эмили не решается вернуться в жилой дом среди бела дня, но считает, что офис – более удачный вариант, поскольку проблемная женщина провела там немало времени. У Гибни есть, скоро все будет в прошедшем времени, партнер по имени Пит Хантли. И когда Эмили находит Хантли в Фейсбуке, она встречает удивительную удачу. Сам он публикует не так много, но комментарии и сообщения говорят Эмили все, что ей нужно знать. У него ковид. Он был дома, а теперь находится в больнице. Последний комментарий, опубликованный всего час назад, принадлежит некой Изабель Джейнс и гласит: «Завтра ты вернешься домой и встанешь на ноги через неделю или две. Выздоравливай, старый ворчун». А затем эмодзи медведя. Если Гибни работает на мать эльфийки, она могла написать отчет, если это так, и если это единственное, не считая самой Гибни. А она скоро станет лишь мокрым комком в пластиковом мешке для утилизации. И если Эмили сможет получить бумажную копию или удалить ее с компьютера Гибни... Это рискованный шаг, но он того стоит. Тем временем их пленница будет становиться все более жаждущей, и все более готовой говорить. «Может быть, ей даже захочется сигаретки», — думает Эмили и улыбается. Ситуация отчаянная, но она никогда не чувствовала себя более живой. И, по крайней мере, это отвлекло ее от болей в спине. Она начинает уходить, но потом передумывает. Она берет из холодильника парфе из эльфийки, серый, с красными завитушками, и заглатывает его. Вкусно! Она открыла для себя, что вначале человеческая плоть вызывает любопытство. Потом она начинает нравиться. Но в конце концов ты начинаешь ее любить. И в один прекрасный день ты уже не можешь насытиться ею. Вместо того, чтобы выйти через кухонную дверь в гараж, она идет длинным путем, чтобы снова поговорить с Родди. «Повтори, что я тебе сказала?» Он повторяет. Ни единой ошибки. «Не спускайся туда, Родди. Это самое важное, пока я не вернусь». «Команда напарников», — говорит он. «Верно. Команда напарников». И она идет по подъездной дорожке к Субару. 10. Помимо жажды, колотящей головной боли и других болей, которых трудно сосчитать, Холли испытывает страх. Она уже не раз была близка к смерти, но никогда не была так близка, как сейчас. Она понимает, что ее убьют в любом случае. И это произойдет скоро. Как говорят в старых фильмах жанра нуар, которые так любит Холли, она слишком много знает. Она не совсем уверена, что представляет собой большой металлический ящик в дальнем конце подвала. Но подозревает, что это может быть дробилка для древесины. Шланг проходит через стену и уходит по ту сторону маленькой двери в мастерской. «Вот как они избавляются от своих жертв», — думает она. «От того, что от них остается». Одному Богу известно, как они протащили сюда свою остановку для утилизации. Она смотрит на доску с крючками на дальней стене и видит там два предмета, которые не являются инструментами. Один – велосипедный шлем. Рядом с ним – рюкзак. У Холли подкашиваются колени при виде их, и она садится на матрас, слегка задыхаясь от боли в ребрах. Матрас слегка двигается. Она видит край чего-то под ним. Она поднимает матрас, чтобы посмотреть, что там такое. 11. У Барбары есть ключ от квартиры Холли, но нет пульта от ворот. Поэтому она паркуется на улице, спускается по пандусу и ныряет под шлагбаум. Сразу же она видит то, что ей не нравится. Машина Холли на месте, но припаркована близко к пандусу. А оба отведенных для Холли места, одно для нее, другое для гостя, находятся гораздо дальше. И еще одна деталь. Левое переднее колесо выехало за желтую линию и вторгается на соседнее парковочное место. Холли никогда бы так не припарковалась. Она бы взглянула, снова села бы в свой автомобиль и сделала бы коррекцию. Может быть, она торопилась. Может быть и так. Но ее собственные места находятся ближе к лифту и лестнице. Барбара выбирает лестницу, потому что для лифта нужна карточка, а у нее ее нет. Она поднимается торопливым шагом, волнуясь, как никогда. На этаже Холли она пользуется ключом, открывает дверь и просовывает голову внутрь. «Холли, ты здесь?» Ответа нет. Барбара быстро осматривает квартиру, перебегая из комнаты в комнату. Все на своих местах и все аккуратно, как булавка. Кровать застелена, на кухне нет ни крошек, ни пятен. Ванная комната безупречна. Единственное, что замечает Барбара, это устойчивый запах табачного дыма, да и то слабый. В каждой комнате стоят ароматические свечи, а единственная пепельница находится в сушилке для посуды, чистая, как стеклышко. Все выглядит хорошо, в самом деле прекрасно. Но вот машина... Машина беспокоит ее. Не на своем месте и неаккуратно припаркованная. Звонит телефон. Это Джером. Ты ее разыскала? Нет, я сейчас в ее квартире. Мне это не нравится, Джей. Она рассказывает ему о машине, думая, что он отмахнется от этого. Но Джерому это тоже не нравится. Посмотри в той маленькой корзинке у входной двери. Она всегда бросает туда ключи, когда входит. Я видел, как она это делала 1000 раз. Барбара смотрит. Там лежит запасной ключ от Приуса Холли. Но нет ее брелока. Нет и карточки для лифта. Наверное, они в ее большой сумке через плечо. Может быть, но почему ее машина стоит там, а ее нет? Она приехала на автобусе? С сомнением говорит Барбара. Из-за ковида у них нет регулярного расписания. Я узнавал об этом, когда пытался доехать на одном из них до аэропорта. Пришлось воспользоваться Убером. Бедняга, говорит она. Но это неудачная попытка их обычного дружеского подтрунивания. У меня плохое предчувствие, ба. Я думаю, мне пора возвращаться домой. Джером, нет. Джером, да. Я посмотрю, каким рейсом лучше прилететь. Если она объявится до того, как я сяду в самолет, позвони мне или напиши. А как же твой шикарный уикенд в Монтоке? У тебя есть шанс встретиться со Спилбергом? Мне все равно не понравились 2 его последних фильма. Когда я вчера разговаривал с ней, все было в порядке, но... Он замолкает, но продолжает, прежде чем она успевает заговорить. «Все может быть. Даль тоже оставила мне сообщение. Она была очень обеспокоена. Холл смогла натолкнуться на опасного человека, расследуя исчезновение Бонни и других. Теперь еще этот парень Кастро, 9-10 лет недавности. Добавь его в список». «Может быть, я не знаю». «Все, что Барбара знает, наверняка, это то, что Холли никогда бы не припарковалась таким образом. Это неаккуратно. А неаккуратность... не свойственно Холли. Ты пыталась позвонить в офис? Да, по дороге сюда. Запись на автоответчике. Может, стоит туда съездить, убедиться, что она не... Я не знаю. Барбара знает. Убедиться, что она не мертва. Мы, наверное, пугаемся собственных теней, Джей. Этому может быть вполне разумное объяснение, и ты зря полетишь домой. Проверь офис. Если ты найдешь ее до того, как я сяду в самолет, дай мне знать. Она выходит из квартиры и спешит вниз по лестнице. 12. Пока Барбара разговаривает с братом по телефону, находясь в пустой квартире Холли, Родни Харрис сидит на крыльце своего дома, готовясь к написанию письма для журнала «ГАТ», важного издания, посвященного гастроэнтерологии и гепатологии. В последнем номере журнала Родди прочитал совершенно абсурдную статью Джорджа Хокинса об обнаруженной им взаимосвязи между пилорусом и болезнью Крона. Хокинс, доктор наук, не меньше, полностью исказил работы Майрона де Лонга и еще одного человека, имя которого Родди сейчас не может вспомнить. Таким образом, выводы Хокинса абсолютно ошибочны. Родди пожевывает жареные эльфийские шарики с наслаждением, хрустя ими. «Мой ответ уничтожит его», — удовлетворенно думает он. Он вспоминает, что у них в подвале есть пленница. Он не может вспомнить ее имя, но помнит выражение ужаса на ее лице, когда М сказала ей о том, как им удалось предотвратить худшие проявления старости. Мысль о том, чтобы разрушить один за другим ее глупые предрассудки, доставляет ему почти такое же удовольствие, как написание письма для журнала «ГАТ», которое разрушит хрупкий карточный домик профессора Джорджа Хокинса. Он забыл наказ Эмили держаться подальше от подвала, а если бы и вспомнил, то счел бы это глупостью. Господи, женщина в клетке! Он поднимается и заходит в дом. на ходу забрасывая в рот еще один эльфийский шарик. Они обладают чудодейственным эффектом. 13. Холли со скрипом поднимается на ноги, когда Харрис спускается в подвал. Она гадает, неужели это конец и как все закончится? Он останавливается у подножия лестницы и просто стоит там некоторое время, в своей собственной вселенной. Он еще в халате и пижаме. Он достает из кармана халата что-то коричневое и круглое и бросает себе в рот. Холли не хочет верить, что это кусочек дочери Пенни Даль, но подозревает, что это именно так. Ее левая рука сжимается в кулак и разжимается в такт пульсирующей боли в голове. Короткие ногти впиваются в ладонь. «Это то, о чем я думаю?» – спрашивает она. Он заговорщически улыбается ей, но ничего не говорит. «Помогают ли они при боли? А то у меня все болит». «Да, они обладают обезболивающим эффектом», — говорит он и забрасывает еще один в рот. «Довольно удивительно. Несколько римских пап знали об их благотворном действии. Ватикан держит это в тайне, но есть записи». «Можно мне... Могли бы вы дать мне один?» Мысль о том, чтобы съесть кусочек дочери Пенни Даль, вызывает у нее тошноту почти до рвоты, но она пытается выглядеть одновременно умоляющей и надеющейся. Он улыбается, достает из кармана халата один из маленьких коричневых шариков и начинает приближаться к ней. Затем он останавливается и качает на нее пальцем, как снисходительный родитель, который застал своего трехлетнего ребенка за рисованием фломастерами на обоях. «Ай-яй-яй!» — говорит он. «Нетушки, мисс, как вас зовут?» «Холли, Холли Гибни». Родди смотрит на метлу, с помощью которой они проталкивают еду и воду через заслонку, затем качает головой. Он начинает возвращать коричневый шарик обратно в карман халата, но потом передумывает и бросает себе в рот. «Если вы не хотите мне помочь, то для чего вы спустились, мистер Харрис?» «Профессор Харрис!» «Простите, профессор, вы хотели поговорить?» Он просто стоит и смотрит куда-то вдаль. Холли с удовольствием бы свернула его тощую шею, но он все еще стоит у подножия лестницы, в 20 или 25 футах от нее. Жаль, что у нее не такие длинные руки. Он разворачивается, чтобы подняться обратно, потом вспоминает, зачем спустился, и снова поворачивается к ней. «Давайте поговорим о печени, о пробудившейся человеческой печени. Что скажете?» «Хорошо». Она не знает, как заманить его поближе, но пока он не поднимается наверх, или пока его жена, чьи мозги, похоже, работают лучше, не спускается вниз. Ей может что-то прийти в голову. «Как пробудить печень, профессор?» «Конечно же, съев другую печень». Он смотрит на нее, как на идиотку. «Лучше всего подходит телячья печень, но я подозреваю, что свиная будет почти так же хороша. Мы никогда ее не пробовали из-за прионов. Кроме того, если все работает...» «То лучше не трогать», — заканчивает Холли. Ее голова болит так сильно, что кажется, будто пульсируют глазные яблоки, а ее жажда огромна. Но она улыбается ему своей самой лучшей улыбкой, говорящей «научите меня». Ее рука сжимается и разжимается, сжимается и разжимается. «Верно, абсолютно верно. Если все работает, то не нужно трогать. Это аксиома. Я подозреваю, что человеческая печень была бы лучше из всех. Но чтобы накормить человека свежей печенью человеческой, проблема была бы, очевидно, была бы...» Он хмурится в пространство. что вам понадобится 2 пленника», — говорит Холли. «Да, да, очевидно, аксиоматично. Но печень... Что я говорил?» «Пробудилась», — говорит Холли. «Возможно, стала готовой». «Именно так. Печень — это священный Грааль. Настоящий священный Грааль. Таинство. Знаете ли вы, что человеческая печень содержит все 9 необходимых аминокислот? Что она особенно богата лизином?» «Который предотвращает герпес», — говорит Холли, которая подвержена им. «Это наименьшее из его достоинств». Голос Харриса возвышается. Скоро он достигнет уровня близкого к крику, который так пугал некоторых студентов, что они бросали его занятия. «Лизин лечит тревогу! Лизин заживляет раны! Печень — это кладезь лизина! Он также оживляет белочковую железу, создающую Т-клетки, а ковид — ковид!» Он смеется, и даже это почти крик. «Те, кому посчастливилось поесть человеческой печени, особенно пробужденной человеческой печени, те смеются над ковидом, как я и моя жена. И, о, железо! Человеческая печень богаче железом, чем печень телят, овец, свиней, оленей, сусликов, да кого угодно. В человеческой печени железа больше, чем в печени синего кита. А вес синего кита составляет 165 тонн. Железо предохраняет его от усталости и улучшает кровообращение. И особенно в мозге!» Родди постукивает себя по виску, где пульсирует узел мелких вен. Холли думает, что разговаривает с настоящим безумным ученым. Только, конечно, она не разговаривает, а слушает. Родни Харрис больше не читает лекций. Он кричит невидимой аудитории неверующих. «Унции! Всего лишь унции человеческой печени содержат 700% каждого витамина, необходимого для образования эритроцитов и клеточного метаболизма. Посмотрите на мою кожу, моя добрая эльфийка. Посмотрите, просто посмотрите на нее!» Родди схватывает одну впалую морщинистую щеку и ощупывает ее, как стоматолог, готовящийся вколоть новокаин в десну пациента. «Гладкая! Гладкая, как сказочная попка младенца! И это только печень!» Он делает паузу, чтобы перевести дух. «Что касается употребления мозговой ткани...» «Все это чушь», — говорит Холли. «Это просто вырывается из ее уст. У нее нет ни плана, ни стратегии. Она просто сыта по горло. Мысли о том, чтобы потешить его самолюбие, улетучились». Он смотрит на нее широко раскрытыми глазами. Он выступал перед невидимой аудиторией, убеждал ее, а тут какая-то неоперившаяся недоучка, не имеющая за душой ничего, кроме курса школьной биологии, имела наглость оспорить его мнение. «Что? Что вы сказали?» «Я сказала, что вы несете чушь», — отвечает Холли. Она держится за прутья клетки правой рукой, левая сжата в кулак над правой грудью. Ее лицо прижато к одному из железных квадратов, и она пристально смотрит на него. Ее старание не употреблять вульгаризмы, впитанное чуть ли не с молоком матери, также улетучилось. «Это шарлатанская хрень, такая же, как медные браслеты и магические кристаллы. Гладкая кожа. Вы когда в последний раз смотрелись в зеркало, профессор? Вы же морщинистый, как незаправленная постель». «Заткнись!» — Его щеки пылают тускло-красным цветом. Вены на висках пульсируют все быстрее и быстрее. «Заткнись ты! Ты тупица!» «Они убьют меня, но прежде я поведу этому человеку несколько простых истин. Что касается улучшения мозговой деятельности, вы страдаете болезнью Альцгеймера, профессор, и это не ранняя стадия. Вы не можете вспомнить мое имя, а через несколько месяцев, может быть, всего через несколько недель, вы не сможете вспомнить и свое собственное». «Заткнись! Заткнись ты, невежественное отсталое существо!» Он делает шаг к ней. Именно на это Холли и рассчитывала, когда просила его поделиться одним из своих ужасных коричневых шариков плоти. Но теперь она почти не замечает этого. В гневе на него, на его жену, на свое нынешнее безнадежное положение она даже забыла о жажде. «Вы думаете, вам становится лучше? Ваша жена думает, что ей становится лучше. Может быть, на какое-то время вам действительно стало лучше. Такое случается. Не вы один читаете научные журналы. Это называется...» «Прекрати! Прекрати! Это ложь! Грязная чертова ложь!» Он не хочет, чтобы она произнесла то, что, как он знает, может быть правдой. Но она намерена это сделать. Ей придется замолчать, когда она умрет, но пока что она еще жива. 14. Когда Холли сообщает Родни Харрису, что он не единственный, кто читает научные журналы, Эмили входит в здание Фредерик Билдинг. Идея с масками ей кажется смехотворной, но сейчас она рада, что на ней маска, а кепка Холли натянута так, что козырек затеняет ей глаза. Она подходит к схеме здания и смотрит, где расположен офис агентства «Найдем и сохраним». Он находится на 5-м этаже вместе с офисами «Импорт Мебели Инк» и «Дэвид и дочь судебные бухгалтеры». Эмили заходит в лифт и нажимает кнопку 5. Выйдя из лифта, она удостоверяется, что коридор пуст, и, прихрамывая, идет к двери с надписью «Детективное агентство «Найдем и сохраним». Поскольку у нее есть ключи, Холли, она с радостью обнаруживает, что дверь заперта. Значит, дежурного администратора нет. Если бы был, то она изобразила бы из себя рассеянную старушку и сказала бы, что, наверное, ошиблась этажом, извините. Она начинает перебирать ключи Холли, пробуя те, которые могли бы подойти, и надеясь, что никто из импорта мебели или Дэвида и дочери не выйдет в туалет. Третий ключ подходит. Она проверяет компьютер на небольшом столе, надеясь, что он находится в спящем режиме, но тщетно. Она открывает дверь справа и заглядывает в кабинет партнера-мужчины, судя по развешенным на стене спортивным страницам в рамке. Та, что с заголовком «Кливленд выигрывает мировую серию», плохая грамматика, думает она, скорее всего, настоящая, но не «Брауны выигрывают суперкубок». Другой кабинет принадлежит Гибни. Она спешит к компьютеру Холли и нажимает случайную клавишу, надеясь вывести его из спящего режима. Он действительно был в спящем режиме, но требует пароля для доступа ко всевозможным сокровищам. Она пробует несколько вариантов, включая Холли Гибни, Холли Гибни с маленькой буквы, Finders Keepers с маленькой буквы, Lauren Bucklefan и Password. Ни один из них не срабатывает. Она смотрит на стол, аккуратный, упорядоченный и пустой, за исключением блокнота. На верхнем листе нарисованы цветы и несколько надписей. Там есть имя Имани, которое Эмили ни о чем не говорит. А вот трейлерный парк Elm Grove, да, это то место, куда поехала Эмили, чтобы вычистить трейлер этой дряни Краслоу и создать видимость, что она сама уехала. Эми это не нравится, но то, что написано ниже, нравится ей еще меньше. Звонарь, запятая, Х.Кастро и 2012 год. Как эта сволочь смогла столько раскопать? М открывает этот листок и еще один под ним, на всякий случай. Она комкает их и кладет в карман. Она проверяет один за другим ящики стола, надеясь найти письменный отчет. Она не находит его, и даже если бы нашла, это не успокоило бы ее, если бы он не был написан от руки. Не находит она и бумажки с написанным на ней паролем «Холли», и на нее накатывает волна злобного отчаяния. «Мы должны были придумать план «Б», помимо таблеток с цианидом», — думает она. «Почему мы этого не сделали?» Ответ кажется очевидным. «Потому что они старые, а старики не могут бегать далеко и быстро». «Может быть, нет никакого отчета?» «Может быть, глупая женщина была слишком неуверена в своих выводах, чтобы написать его или рассказать кому-то?» Эмили решает, что это лучшее, на что она может надеяться. Она поедет домой. Родди пристрелит сучку Гибни, как он пристрелил сучку Краслоу. Они прогонят ее через Морбарк, превращая в порошок ее кости и переваривая все остальное, включая ее отравленную никотином печень. Затем они отправятся на озеро на лодке Мэри Кессер, где остановятся над самой глубокой частью и сбросят останки Холли Гибни в пластиковом мешке для утилизации. После этого они продолжат надеяться на лучшее. Что еще остается? Самоубийство, конечно, но Эмили надеется, что до этого не дойдет. Она находит стенной сейф, предсказуемо спрятанный за картиной с изображением горного луга. Она пробует дергать ручку, ничего не ожидая и ничего не получая. Она с отвращением крутит кодовый замок, вешает картину на место и выключает компьютер. Решив, что блокнот немного не на своем месте, она выравнивает его. Затем она отступает тем же путем, что и пришла, вытирая все, к чему прикасалась, начиная с клавиатуры компьютера и заканчивая ручкой двери кабинета. Надевает маску и заглядывает в глазок, чтобы убедиться, что путь свободен. Пройдя половину коридора, она вспоминает, что забыла запереть дверь. Она возвращается и делает это, еще раз тщательно стирая свои отпечатки. В лифте она опускает козырек кепки. В холле она встречает только одного человека и, опустив голову, видит только джинсы и кроссовки. Когда Барбара Робинсон проходит мимо нее, направляясь к лифту. Пора возвращаться домой и закончить хотя бы одну неприятную историю. Когда она открывает дверь на улицу, особо зловещая вспышка боли поражает ее поясницу. Эмили стоит на тротуаре и, скорчив гримасу, ждет, когда боль утихнет. Боль проходит, хотя и не полностью. И она благодарит Бога, которого, конечно же, не существует, за съеденное перед выходом из дома эльфийское парфе. Она переходит Фредерик-стрит и идет к своей машине, хромая сильнее, чем когда-либо. В ее голове вспыхивает фраза, которую в этот момент Холли кричит ее мужу, но она отбрасывает ее.